Глава 3. Разговор начал сам Харн. «Ты идешь поступать в академию?» — раздался вопрос, от которого я даже с шага сбилась и бросила на попутчика подозрительный взгляд с целью проверить, не издевается ли он часом. Я указала на себя, чтобы убедиться, что именно мне он его задал, хотя кроме меня никого иного тут не наблюдалось. Кайл был без сознания, и о чем либо спрашивать его было бы глупо. «Но не я же!» — усмехнулся он, обнажив белоснежные зубы. «Издевается», — поняла я и нахмурилась. Стало очень обидно. Неужели корит себя, что обратился ко мне за помощью и теперь решил развлечься, насмехаясь? А, собственно, чего еще от мага ждать? Даже от такого молодого. Я остановила лошадь и развернулась. Всунув повод ему в руки, я показала направление на дорогу, а потом указала направо. Там дальше развилка будет. Надеюсь, понял. И решительно зашагала вперед, всем своим видом показывая, что не желаю иметь с ним ничего общего. «Лоран, подожди!» — крикнул Харн, и в голосе его послышалась растерянность. Неожиданно на мои плечи легла рука, что заставило меня отпрыгнуть в сторону и всю ощетиниться. Харн тут же снова показал мне пустые ладони, как бы говоря, что больше не тронет. «Ты чего? Почему обиделся?» «И он еще спрашивает?» Я возмущенно посмотрела на него. «Я не понимаю, у тебя дар, и логично предположить, что ты идешь поступать в академию». «У меня?» — указала я на себя. «Кто-то из нас сошел с ума, и это явно не я». «Ну, не...» — проглотил он последние слова и начал заново. «Погоди, но это же ты всех у мертвей упокоил». «Я?» Опять я указала на себя, смотря на него круглыми глазами, а потом резко покачала головой, как бы отмахиваясь от такого предположения. «Лоран, у меня резерв на нуле, кроме тебя там никого не было», — как ребенку терпеливо объяснял он мне. «К тому же я почувствовал выброс силы от тебя». И я вспомнила тот момент, когда ненависть захлестнула, и я чуть не взорвалась, а потом как что-то выплеснулось из меня и дикую слабость после этого. Я просто не связала это с упокоением нежити. «Так это я? Я? Бред, не может быть!» Я затрясла головой и попятилась от Харна. «Ты не знал?» — удивился он. «Странно, почему тебя раньше не заметили? Потенциал не спрячешь. Да и проявлялся бы дар в мелочах понемногу лет с 13». Я все качала головой, чувствуя звенящую пустоту в ней. «Нет, у меня никакой магии не было». Единственный раз, когда я с ней близко соприкоснулась, так это знакомство с магом, будь он проклят. Я бы, наверное, убежала, но нас привлек глухой стон раненого. Оглянувшись назад, Харн крикнул мне. «Он сползает, помоги!» И бросился к другу. Чувствовалась в нем привычка командовать, так как я сначала побежала за ним, а потом только осознала, что делаю. Не дав упасть Кайлу, Харн кивнул мне на повод. Поколебавшись, я опять взялась за него, и мы двинулись дальше. Раненому нужен был целитель, да и мне надо побыстрее уходить из этих мест. Некоторое время мы молчали, а потом Харн стал донимать меня вопросами. «Ты на отбор ходил?» Не оглядываясь, я покачала головой. В каждом городе раз в год проходит отбор, куда принято приводить детей. Приезжие маги определяют, есть ли у ребенка зачатки дара или нет, и какой силы. Империя нуждается в магах, да и людей принуждать не надо приходить. Многие по нескольку раз своих детей приводят в надежде. Обучение-то бесплатное, еще и стипендию дают. Только ты должен потом отработать на благо государства. В зависимости от силы дара распределяют по учебным заведениям. Самое известное — Академия в Саруне. Там обучаются адепты с самым сильным даром. Это такое место, где аристократ может учиться рядом с простолюдином. Не скажу, что первые рады такому соседству, но дар всех уравнивает. «А почему?» — я пожала плечами. «А что тут скажешь? Дядя не любил ездить в город. И все эти отборы ему были неинтересны. У нас было свое дело, работы хватало. И я не рвалась попробовать, зачем. Никуда из дома уезжать я не хотела и не собиралась». «Лоран, ты, похоже, маг земли», — просветил меня Харн. «Лихо ты их прикопал. Скажи, а у тебя точно дар раньше не проявлялся?» — переспросил он, и я уже раздраженно зашипела. «Ну чего, — спрашивается, — прицепился?» «Лоран, а ты сильно испугался, когда у мертвей увидел?» Я неопределенно пожала плечами, а потом отрицательно покачала головой. Страха тогда не было, только злость и ненависть. «Точно не испугался?» — настойчиво переспросил он. Я остановилась, повернулась и уставилась на Харна, всем своим видом показывая, как меня достали его вопросы. «Странно. Обычно пробуждение дара происходит лет 18. Малые всплески силы лет с 13. То, что сделал ты, возможно, лишь при инициированном даре, но тебе явно еще нет 18. Скажи, а тебе смертельная опасность не грозила? Ну, прям так, что ты думал, что вот сейчас умрешь?» Я смотрела на Харна и чувствовала, как кровь отливает от моего лица и глаза холодеют. Тот хотел что-то сказать, но слова замерли на губах, и чуть сузив глаза, он изучал мое лицо. Резко отвернувшись, я зашагала дальше. Хорошо, хоть после этого он на некоторое время замолчал, и у меня было время справиться с эмоциями и подумать. «У меня дар? Это действительно сделала я?» Мне припомнилась моя ненависть и желание, чтобы все умертвия лежали в земле. Именно после этого она пошла волнами, и мертвяков стала затягивать. Я активно задышала носом, прочищая голову и прогоняя отвратительные картины, так как перед глазами возник труп ребенка, что я видела перед тем, как потерять сознание. Затем я задумалась о том, что странный у меня какой-то дар. Если и были женщины-маги Земли, то они больше за посевами следили и урожаем. Ни разу не слышала, чтобы хоть одна смогла умертвие упокоить. Это было ближе к боевой магии, и ею владели мужчины. Если Харн это воспринял спокойно, то у меня данный факт вызывал недоумение. Я же женщина. «Лоран, ты пойдешь учиться в академию?» — подал голос Харн, и я пожала плечами. Куда он торопится? Я еще полностью не поверила, что у меня сила есть, а он уже про академию речь завел. «У тебя дар пробудился, и ты можешь поступить, а я поспособствую». Я оглянулась, чтобы посмотреть, не шутит ли он. С какой стати Харн решил мне помочь? Да и каким образом он может поспособствовать? Немного ли на себя берет парень? Тот, наверное, что-то прочитал по моему лицу, так как сказал. «Ты мне жизнь спас, и это обязывает». Я насмешливо фыркнула. Харн не похож на человека, которого обязательства радуют. Такие, как он, предпочитают сразу деньгами расплатиться. «Поверь, это дорого стоит». Я тут же оглянулась и послала предупреждающий взгляд, чтобы он и не вздумал о деньгах заикаться. «Судя по всему, у тебя сильный дар». Не стал настаивать и сменил тему он. «Я могу взять тебя с собой в академию, в Саруне», — вкрадчиво произнес он мне в спину. Если хотел соблазнить, то напрасно. Я никак не прореагировала на его слова. Не ожидала, что он учится в Саруне. Только меня туда и калачом не заманишь. Даже если я и решу пойти учиться, то явно в академию попроще. Учиться с аристократами, которые будут смотреть на меня, как на грязь под своими ногами? Бррр, я не самоубийца. «Ты хоть слышала, Саруня?» — раздраженно спросил он, злясь из-за отсутствия реакции с моей стороны. Я подняла руку и повертела ей, показывая, что кое-что слышала. «Лоран, из-за того, что ты...» — он замялся, подбирая слова. «Что ты не можешь говорить, заклинания тебе недоступны. Тебе необходима особая программа обучения, развивающая твой талант, и в Саруне тебе ее обеспечат. Я позабочусь», — добавил он, и я удивленно обернулась, посмотрев на него. «Да кто он такой?» Известие о том, что мне необходима особая программа, меня расстроило. Может, я и направила бы свои стопы в какую-нибудь академию. Все равно у меня единственное из четких планов — это убраться подальше. Чем заниматься и как дальше жить, я не знала. Вот только сомневаюсь, что там ради меня будут специальную программу обучения делать. Будь я магом огня, то еще возможно. А ради мага Земли так напрягаться? Еще чего. Ты согласен? Я отрицательно покачала головой. Лезть в змеиное гнездо, где только ленивый надо мной не поиздевается, глупо. Мое низкое происхождение и немота для многих будут как красная тряпка для быка, мимо не пройдешь. К тому же я слышала, что в Саруне особое внимание уделяется физической и военной подготовке. Там готовили элиту магов. Оно мне надо? «Да кто ты такой?» — воскликнул Харн. «Надо же, совсем недавно я о том же думала, только в отношении его. Ты хоть понимаешь, как престижно учиться в Саруне? Туда многие не мечтают попасть». «У каждого свои мечты». Передернула я плечами. Кажется, позади, заметив этот мой жест, сквозь зубы выругались.